Глава 28. Адам. Просыпаюсь от дичайшего сушняка. Трубы горят, внутренности скукожились, я как будто после охренительно мощнейшей попойки очухался. С будуна адского. Но я точно знаю, что не пил. Не пил, но будто набухался. Пьяным себя не чувствую. Опустошенным, легким. Легким и сухим, как пустынная колючка, которую гонит ветром. Приподнимаю голову, темно. Тело ломит, ноет. Состояние невероятное, ощущение из самых противоречивых, но по большей части приятных. Зрение к темноте привыкает. Память возвращается, и ебать, как меня размазывает от картинок. Я и Эва, Эва и я. Вот я имею ее попку сладкую, член под корень в узкий непристойный тоннель загоняю, присваиваю по полной программе. Долблю сознанием дело. Факт, опыт имеется. Но к ебеням этот опыт. То, что происходило между нами, не в копилку опыта можно зачислить, а в копилку откровенной чувственности. На грани, на пределе. Идеально друг другу подходящие. Не было ни капли дискомфорта. Это редкость необычная. С Эвой у меня нет ощущения притирки длительной, как бывает со сложной партнершей. И нет чувства вседозволенности, которое возникает, когда соску очередную в заднюю отжариваешь. Все иное. Она особенная, и все, что Эва дает мне, во всем, в чем покоряется, отдается, я принимаю по-особенному. Каждый раз ее отзывчивость мне не только член поднимает на раз, но разжигает костер под сердцем. Кажется, я говорил, что не сплю с тем, с кем трахаюсь. У нас с Эвой трах был первоклассный. Всю ночь, как кролики. Она давала, я брал. Я соблазнял, она поддавалась. Она провоцировала, я велся. Она сдавалась, я побеждал и делил с ней победу. Не сплю, с кем трахаюсь. Кажется, спиздоболил. Потому что сегодня я не просто уснул. Я капитально задрых на том самом диванчике, который мы с Эвой разложили. Вернее, разломали. Спинка не выдержала. На пике сочного траха старое крепление тренькнуло звонко и надрывно. Через миг спинка жалобно хрустнула и рухнула. Я ржал, как конь, до слез. Пообещал Эве новый диван. Надо купить. Займусь обязательно. Но эпичное падение дивана нас не остановило. Секс продолжился. Потом мы отрубились. Не помню как. Однако я точно знаю, что дрых беспробудно и сладко. Даже слюни на подушку напустил. Как не пустить слюни, когда рядом такая секс-бомбочка? Десерт ошизенный посапывает. Обнаженная моя грешница. Стою с ломотой и похрустыванием в каждом суставе, резко всем телом свой нехилый возраст ощущая. Раньше проблем не возникало, да и сейчас. Не проблема, но четкое ощущение, что я трахался как не в себя, что девочка у меня была самая жаркая. Эва меня младше, думаю, мимоходом. Энергии моря хоть отбавляй. Объездила, выдоила, яйца осушила. Прокравшись на кухню, не стал долго рыскать в поисках сосуда с жидкостью. Я просто открыл кран и начал пить воду, лакать ее, как животное, давясь и глотая жадно. Внезапно я почувствовал взгляд. Пристальный. Повернул голову в сторону и поперхнулся. Два кругляха, зелено-желтые блики, глаза зверя. Бррр, мяу. Кошка. Ё-моё, кошка Эвы. Так натрахался, что забыл про питомца Эвы. К тому же непривычно как-то. У меня питомец тихий, паук, и хоть глаз у него больше, чем у кошки, но паук так глазищами не сверкает в темноте и не вызывает миниатюрный сердечный приступ. «Брысь! Пшла, ну!» «Тише ты!» «Тихо, кому сказал?» Кошка заорала еще громче, совершенно меня не слушая, но точь-в-точь, как ее хозяйка. Сколько бы я ни пытался переделать девочку, она оставалась собой. Становилось лучше в некоторых нюансах, но кардинально не менялось. И, признаюсь честно, мне это нравилось. Будоражило, заводило все мужское. С полувзгляда на аппетитную болт напрягался. Десерт. Я сладкое не ем, но с ней сладкоежкой стать можно в два счета. Наглая кошка Басти, кажется, запрыгнула на мойку и потянулась к крану. «Ты совсем обалдела, да? Грязными лапами. В горшке копаешься, а потом мойку топчешь. Брысь, кому сказал?» Попытался убрать кошку, но она только хвост трубой задрала, по лицу мне мазнув. За спиной послышался легкий приглушенный смешок. Я обернулся. Из-за угла выглядывала Эва и хихикала, прикрыв рот ладошкой. «Эва, ты проснулась?» «Не могла пропустить, как ты пытаешься Басти воспитать. Так смешно!» «Дурная своим ором тебя пробудила?» «Я привыкла. К тому же она всегда водичку из-под крана так пьет, из миски не лакает. Ерунда, не ругай. Бастя у меня чистая и ничем не больна. А ты почему встал? Ах да, ты же не спишь с кем тр...» Я не дал ей договорить, мигом развернулся к стене, прижал мощно и поцеловал. «Молчи, женщина, твой рот надо только так затыкать, не давать тебе говорить глупости. Не спать? Как так? Укатала меня, клянусь, укатала». Но я и повторить этот подвиг не прочь. Руки заскользили по ее телу, душа затрубила восторженно. Аппетитная, отзывчивая, с мокрой кисуней. «Идеальная мать ее, идеальная!» Как можно эту идеальную и не присвоить? Мимо пройти нереально. «Адам? Ты...» — задохнулась Эва. «Ты опять?» — спросила, ощутив, как член приподнялся и требовательно в развилку между ее бедер толкнулся. «Не опять? Снова?» «Ненасытное чудовище! Сама же хотела зверюгу!» — рыкнул я, покусывая. «Получай!» Подхватив Эву под попкой, я был готов немедленно приступить к продолжению всего того, чем мы так активно на протяжении целой ночи занимались. «Кран, вода! Надо закрыть, иначе мою кухню затопишь!» «Сделано!» — отозвался, дотянувшись кончиками пальцев. «Дальше что? Командуй!» «Ох, мне командовать надолго ли?» «До рассвета все минуты твои!» «Фу, как щедро!» «Не жалуйся, еще пару часов осталось. Согласна?» «Я подумаю, обещаю. Завтра скажу». «Эва, какое нах завтра? Тут прямо сейчас огонь намечается». «У меня зад немного ноет, но приятно, так что...» «Понял. Задницу бережем, но все остальное...» Осмотрел Эву мечтательно. «Пустим в ход». «И еще одно». «Ну?» «Ты сам сказал, что не спишь с кем». «Эва». «С кем трахаешься?» Закончила она упрямо. «Рррр, дикая женщина. Горячая, упрямая и бешеная. Мне подстать». «Так что у тебя два варианта, Адам. Либо не спать, либо делать и уходить спать к себе». «И ни одного исключения?» «Одно уже было, ты заснул. Хватит с тебя исключений». «В гроб сведешь, в могилу. Но я готов продолжить квест. Готовь кисуню». «Уже готово». В глазах потемнело, но не идеальное ли? Я чего-то был уверен, что и завтра, и послезавтра, и на этом теле буду пировать роскошно, но договор есть договор. На следующее утро я проснулся с большим трудом. Меня шатало. Не от усталости, а от нежности и фонтана эмоций. Я был готов к ней с душой нараспашку и с членом, приведенным в полную боевую готовность. В ванную хотел был вломиться. Шумел фен, я постучал. «Адам, я опаздываю на работу, чай на кухне налей себе сам». «У меня к тебе утренний вопрос. Интерес имеется?» «Что-что, интерес?» Фен перестал шуметь. Эва открыла дверь и набросила на мои бедра полотенце. «Мой тебе дружеский совет, Адам, не забывай о правилах поведения в моем доме». «Что?» «Напомнить?» — усмехнулась. «В таком виде, как ты сейчас, по моей квартире может разгуливать только тот мужчина, с которым я надеюсь создать крепкие и доверительные отношения. У нас вчера был, как ты сам сказал, секс по дружбе, а с сегодняшнего дня будет дружба без секса». Моя челюсть летит на пол с грохотом. Эва что-то неправильное говорит. Такого быть не может. Как ее язычок только повернулся. Смотрю на Эву с возмущением, а она накрашенные глазки в сторону отводит. Ох, и подкраситься успела. Я едва глаза продрал и ничего толком еще не соображал, а она уже в состоянии полной боевой готовности. Амазонка, королева порока. «Эва, кое с чем ты поторопилась». «С чем же?» «С выводами». «Моя ванная в твоем распоряжении, Адам». Эва бочком протиснулась мимо меня, умудрившись скользнуть бедрами в полусантиметре от базуки заряженной. Я глухо прорычал, уловил запах ее тела и вдохнул его полными легкими, слаще любых духов. Я успел схватить красавицу за локоть и задержал. «Эва!» «Что?» Посмотрев ее глаза, я понял, что как бы Эва ни храбрилась, она сильно волновалась сейчас. «Ты так вкусно пахнешь, но без парфюма. Почему духами не пользуешься?» — уточнил я. «Не выношу посторонних запахов в цеху. Сама не пользуюсь и всем запрещаю. Вот чую, что кто-то надушился», — сжала кулачки, хрустнув пальчиками, — «с вещами на выход». «Ох, бля-бля, командирша, какая бойкая! Мог ли член стоять еще крепче? Нет, но у меня встал до рези болезненной». «Все, мне пора. Жду тебя на кухне и...» «Нет, я не оставлю тебя с моими ключами наедине». «Думаешь, сопру запасной комплект?» «Или сделаешь слепок?» «А это идея». Эва строго посмотрела на маленькие изящные часики на своей руке. «Адам, если ты в 5 минут не уложишься...» «Уложусь», — пообещал я и закрыл дверь. 3 минуты на передернуть и кончить, заливая кулак спермой, минута на то, чтобы ополоснуться под душем, и минута, чтобы одеться. Потом 2-3 минуты молча пить чай и палить взглядами на Эву, которая старалась держаться невозмутимо. В голове засели ее слова. «В таком виде, как ты сейчас, по моей квартире могут разгуливать только тот мужчина, с которым я надеюсь создать крепкие и доверительные отношения. У нас вчера был, как ты сам сказал, секс по дружбе, а с сегодняшнего дня будет дружба без секса». «Дружба без секса? Или серьезные отношения ей подавай? То есть свидание, цветы, ухаживания, сватовство и брак с детишками? Это она имела в виду или просто для вида сказала?» Я крепко задумался. В таком деле, как брак, спешить не стоит. Тем более не стоит поддаваться зову лишь члена. Брак – это не совсем про зов плоти. Подход должен быть разумным, взвешенным. Страсть вспыхивает и угасает, проходит быстро, а привязанности, глубокое уважение и желание двигаться к совместной цели остаются. Брак – это партнерство на всю жизнь, а у страсти куда более короткий срок. Это не просто теория, это факт. Голые факты и жизненные примеры. Вот взять, например, моих родителей. Никто не скрывал, что маму за отца сосватали. О чувствах речь не шла, влюбленности, страсти, тьфу. Но как жили хорошо, душа в душу, уважали друг друга, ценили. Нас, меня и Якуба, 2 балбесов, вырастили, если бы не трагедия. После этих мыслей я вдруг понял, что по брату сильно соскучился. Давно не видел Якуба. Блять, Якуб. Я с Эвой совсем замотался, закрутился в наших виражах, а ведь брат мой младший сам на себя был не похож. Когда мы отправились к дяде Мураду, на Якубе лица не было. Он мне толком ничего не рассказал, но я сумел понять, что брат поссорился со своей девушкой. Мией, она же пчелка. Поссорился крепко, если быть честным. Но меня Якуб слушать не стал, нос задрал высоко-высоко. Я переживал за него, а потом Эва своей куночкой мне на лицо присела, и все, блядь, меня резко переклинило только на ней. И до сих пор клинит. Блядь, как вспомнил ее запах, ее бедра и тяжесть. Сладкую в паху все заныло. Как будто не трахался с ней всю ночь, как будто не передернул меньше 5 минут назад. Шизею, дурею с нее. Анализируя себя, делаю выводы. Между нами точно страсть по классике. Горит ярко, но недолго. Так что ни о каких серьезных отношениях и речи быть не может. Там, где так горит, как между мной и Эвой полыхает, может получиться только одно – быстрое перегорание и пепелище, на котором не вырастет ни хрена. Так что, Эва, извини, но твоя кисуня сладкая, исключительно для ёбли умопомрачительной, для самой жаркой. Разумеется, вслух я Эве ничего такого не скажу. Если я что и понял о ней, так это то, что Эва может сразу ничего не ответить, спрятать это в себе, а потом взорвется и как ответит. Так ответит, что мало не покажется. «В больницу уже не поедешь», — отметил я, зная, что Эва позавтракала. «Завтра съезжу». «Хорошо, тогда тренировки, как только анализы сдашь, начнутся». «Договорились», — кивнула Эва. Потом мы разошлись, каждый в свою сторону. У нее работа, у меня тоже занятий хватает с лихвой. Работа. И ах, да, я обещал Эве новый диван. Надо заказать. Сегодня же куплю. Что я, балабол какой-то? Но куплю на свой вкус, разумеется. Брату звонил, не отвечает, но скидывает. Значит, все в порядке. Мужик сказал, мужик сделал. Именно так правильно, никак иначе. Поэтому в тот же день я заказал диван, а вечером следующего дня он, навехонький, модный и дорогостоящий, уже красовался в квартире Эвы. Занес сам, заменив одного из грузчиков. Так просто мышцы размять захотелось. Нет, это никак не связано было с тем, что один из мужчин, лет 30, больно симпатичный, смазливый, откровенно, шутил постоянно, сверкал белозубой улыбкой и был в майке, которая его облепляла грудь, торс, майка-гондон. В общем, не надо таких грузчиков. Видно же, что у него руки не с того места растут. Или уронит, или криво поставит мебель. Новый диван был доставлен в квартиру Эвы. Я рассчитался с грузчиком и с надеждой посмотрел на девушку. Нравится? «Почему он желтый?» – всплеснула руками Эва. Адам, он в мой интерьер не вписывается. Тебе ярких красок не хватает. И потом смотри, о, как круто он здесь смотрится», — сказал я, бросив подарок авокадо на диван. «О, зря я тебе доверила такое важное дело. Кошмар, пока привыкну». «Кошаре твоей нравится, уже лежит пузом кверху». «Никогда не думала, что у меня в квартире будет желтый диван». «Расширяй горизонты, Эва, раздвигай границы». «А что насчет тебя?» «Насчет меня?» «Да». Эва села на диван, взяла на колени кошку и начала гладить ее. «Говорил, что не спишь, с кем трахаешься, но этой ночью со мной дрых без задних ног. Дважды!» — поднимает палец. «Какие границы допустимого готов расширить ты сам?»